Ноябрь 1962 года. Мы переводим часы. К 4 уже совсем темно. В те вечера, когда мы дома и погода нормальная, мы берем собак и идем на прогулку. Я зову Клипера, немецкую овчарку, а Джек — Чарли. Мы тихонько выходим за дверь и направляемся к воротам. Болтаем, смеемся, гадая, как быстро секретная служба заметит, что мы вышли, и их машина появится позади нас. Обсуждаем Стейнбека, объявленного лауреатом Нобелевской премии. «Он не был безусловным фаворитом», — говорит Джек. «Удивляюсь, что они не выбрали Лоренса Даррелла или Роберта Грейвса. А мне нравится Исаак Динесен». Исаак Динесен. Творческий псевдоним датской писательницы Карен Бликсен, 1885-1962. «Прошлым летом, я слышал, должны были выбрать Динесен. Даже если номинант умер, ему все равно могут присудить премию», — говорю я. Клипер остановился, чтобы понюхать пожарный кран. Я слегка хлопаю в ладоши, он подбегает ко мне. Мы обсуждаем похороны Элеоноры Рузвельт, которые состоялись на прошлой неделе. Я рассказываю о статье Джеймса Болдуина в «The New Yorker». Письмо с задворок сознания. Говорим о планах на День Благодарения, о том, как будем праздновать дни рождения детей и как поедем в Палм-Бич на Рождество. А еще о выставке Моны Лизы в Национальной галерее в январе. Джек смеется, когда я рассказываю ему, что каждую ночь мне снится, как картина пересекает Атлантику на пути в США. Вечерний воздух холодит лицо. Я нашла участок земли в Милдберге, Вирджиния, где мы могли бы построить дом у подножья горы Рэтлснейк. Несколько акров холмов и полей, просторные угодья с видом на голубой хребет. «Но у нас же есть Гленора», — возражает Джек. «Мы снимаем эту усадьбу, а там будет наша собственная. Домик построим скромный, обещаю». Он закатывает глаза. «А когда мы закончим строительство, то назовем поместье Уэксфорд». Уэксфорд — графство в Ирландии, откуда происходит семья Кеннеди. Заметно, что он рад моему предложению. Джек просит меня поехать с ним в Майами, где он будет выступать перед участниками событий в бухте Качинос. Голос его дрожит, когда он вспоминает об этом эпизоде. «Я жду продолжения». Он кидает палку, и Чарли мчится за ней. «Так ты поедешь со мной?» «Да. Для них это будет важно. Мы очень сблизились во время Карибского кризиса и после него. За обычным взаимным подшучиванием обозначилось нечто более глубокое. И я поняла, насколько Джек нуждается во мне». «Клипер! Рядом!» Негромко окликаю я пса, и тот послушно подходит. Неделю назад мы встретились с Ли в Нью-Йорке. Там мне попался последний номер журнала Vogue, в котором были опубликованы снимки Мэрилин Монро и небольшая статья о ней. Последняя — фотосессия. Один из кадров Монро забраковала и перечеркнула крест-накрест оранжевым маркером. Но его все равно напечатали. Перечеркнутым. Были обнаженные фото, где она куталась в шарф. Были снимки в черном парике. С такой, как у меня, прической и в длинных многоярусных бусах. «О чем ты думаешь?» — спрашивает Джек. Удивительно, он никогда не задает такого вопроса. Я прогоняю тяжелые мысли и улыбаюсь. Буду говорить с кубинскими изгнанниками по-испански. За несколько дней до Рождества Бобби приносит статью, напечатанную в The Village Voice. Открытое письмо Джону Ф. Кеннеди от Нормана Мейлера. Он отдает ее Джеку, тот пробегает глазами и протягивает мне. Типичный Мейлер. Прямолинейный, резкий. Тон неприятный, манера понебратская, будто он пишет приятелю. «Конечно, господин президент, никто не понимает, нравится ли вам, что Америка в определенной степени тоталитарная страна. Ваша личность неоднозначна. У нее есть особенности, слишком много особенностей. Письмо длинное, в несколько абзацев. Миллер в итоге не ставит вопросы, как это предполагается, а пытается вскрыть мотивы президента в противостоянии Хрущева минувшей осенью. «Вы выступили как игрок в покер с флеш-роялем на руках, вооруженный револьвером и неограниченными средствами для повышения ставок». Он сомневается, есть ли у Джека совесть, сердце, сострадание. Я поднимаю глаза. «Мне надо читать это до конца?» «Стоит дочитать», — произносит Бобби со вздохом. Вот он, последний абзац. Миллер доходит до того, чтобы предложить своеобразную страховку, которая убережет нас от ядерной войны. «Почему бы вам не отдать нам кого-то в заложники? Пусть это будет Жаклин Кеннеди». Отложив газету, я спрашиваю. «Это когда-нибудь прекратится?» Джек смеется. «Он не заткнется, пока не получит мою жену. Этот человек одержим тобой». Я вспомнила, что в этом году, чуть раньше, в другой статье Миллер раскритиковал мою телеэкскурсию по Белому дому, а меня назвал искусственной псевдоаристократкой. Сейчас мне все это вспоминается. «Мне очень жаль, что он атакует тебя», — говорит Бобби. На самом деле он целится в Джека. «И да, и нет», — думаю я. Если бы его целью был только Джек, он мог быть безжалостен, но не втягивал бы меня в эту историю. «Думаю, он готов разнести в пух и прах нас обоих», — заявляет Джек. Его глаза весело блестят. Все это его забавляет. Остроумие Миллера, игра его таланта. Даже если тот с помощью своего пера намерен уничтожить нас. Эллен де Кунинг маленькая, стройная, чем-то похожа на эльфа. У нее тонкая полуулыбка, темный джемпер и белая блузка под ним. Я слежу за ее взглядом, хотя она думает, что за ней никто не наблюдает, и жадно изучает все вокруг. Диваны, вазы, картины, игру света на оконных рамах. Ее пригласили, чтобы она написала портрет Джека. Художница приехала в Палм-Бич перед самым Новым годом. Она принадлежит кружку абстрактных экспрессионистов, но не так известна, как ее муж, художник Вильям де Кунинг. Они дружат с Ли Краснер и Джексоном Поллоком. Я расспрашивала о ней Билла Уолтона. «Это самая быстрая кисть восточного побережья», — сказал он. «Да, кто-то говорил Джеку об этом. Думаю, он выбрал ее по этой причине. Ему не надо будет долго сидеть на месте». «У нее интересные портреты», — продолжал Уолтон. «Сидящие мужчины как бы вырастают из фона с неровными, будто опаленными полями». Я прочитала статью о ней в Art News, где было сказано, что она пытается писать так, чтобы краски отражали чувства. Вспоминаю эти слова, когда наблюдаю, как она ставит мольберт. Нам говорили, что она очень стремительна и не будет долго запрягать. Предполагалось, что Эллен приедет на один день с ночевкой, сделает несколько эскизов, а потом вернется к себе в студию, чтобы на основе этого материала написать финальный портрет. В какой-то момент в первый день она говорит мне, что больше сосредоточена на личности героя, чем на определенном стиле. «Стиль может стать для нас тюрьмой», — говорит она и бросает на меня извиняющийся взгляд. Я улыбаюсь. «Да, мы тоже кое-что знаем об этом». Она рассмеялась. И после этого чувствовала себя со мной более свободно, но все же сохраняла дистанцию. Эта женщина старается держаться подальше от нашего мира. И мне в ней это нравится. В итоге она проводит с нами 4 дня. Я ставлю маленький мольбертик и коробочку красок для Кэролайн рядом с мольбертом Эллен. Занятно смотреть со стороны, как художница наблюдает за моим мужем и понемногу влюбляется в него. Однажды она отмечает, что Джек в жизни сильно отличается от фотографий, которые публикуют в газетах. и от того, каким он кажется с экрана телевизора. Она заметила эти различия сразу по приезде. «И в чем разница?» — интересуюсь я. «Он все время в движении, и в нем есть что-то неуловимое, изменчивое, как мерцающий свет, нечто, что больше, чем жизнь. Глаза у нее серо-голубые, взгляд мягкий, но холодноватый. И как же это передать?» «Пока не знаю». Она сделала десятки зарисовок углем в течение 4 дней. Были графичные рисунки, акварельные эскизы и наброски маслом. После этого она упаковала свои вещи и собралась уезжать. В день отъезда я увидела ее на берегу океана. Эллен стояла на коленях и что-то лепила из мокрого песка. Когда она ушла, я отправилась посмотреть, что это было. Лицо Джека. Подушечками пальцев она создала форму лица. Линию подбородка, скулы, складку между бровями. Изображение получилось на удивление законченным и жутковато похожим на оригинал. Почти живым. Сходство улавливалось, даже когда прилив уже повредил края портрета.